Это, пожалуй, самое удачное. И, сделав легкий поклон, возвратился к своим гостям. Пьер остался один в изысканно роскошной столовой, наполненной запахами догорающих свечей и недопитого вина. Лакеи начали уже убирать со стола, он машинально взял конфету из вазы и также машинально стал ее грызть. Он был уверен, что Шарло даст ему отсрочку. Он не понимал, что произошло. Он не понимал, почему Шарло так с ним поступил. Ему самому было совершенно чуждо злорадство. Но Шарло — большой барин. Он из тех важных господ, у которых бывают приступы гнусного показного чванства. А может быть, он просто ревнует? Убирая со стола, лакеи удивленно поглядывали на блестящего гостя, стоявшего в глубокой задумчивости с конфетой за щекой. Он был явно чем-то потрясен. Но они над ним не смеялись. Корона де Бомарше, автора «Цирюльника», простые люди любили. Они прощали Пьеру его щегольство. Они были признательны ему за то, что он защищал их от привилегированных. Лакеи, официанты, цирюльники питали к создателю «Фигаро» особую симпатию, считая его своим поэтом и ангелом-хранителем. Он собрался с силами и поехал домой. В карете он сидел прямо в непринужденной изящной позе и отвечал на поклоны. Но мысли его были далеко. Шарло хочет взять его за горло. Шарло хочет показать Дезире и всему миру, что Пьер Бомарше — хвостун и фразер. Он докажет Шарло, что тот ошибается. Именно теперь он и купит Орфрей и швырнет Шарло его несчастные четверть миллиона. Он им еще покажет, этим чиванным аристократам, и Вержену тоже. Вержен из того же теста. С тех пор, как приехал Франклин, Вержен перестал его замечать. Граф, наверное, думает, что теперь его можно выбросить, как изношенную перчатку. Не тут-то было. Неужели эти господа полагают, что все их дела обделают болван Шамон и старый осел Дюбур? Даже с таким пустяком, как освобождение этого горя капитана Литтля, не сумевшего отличить испанский берег от французского, даже с таким пустяком Дюбур прибежал к нему, к Пьеру. Если они не в силах выручить своего капитана, где уж им снабжать Америку? И на таких-то людей полагается Вержен. Сначала он втравил Пьера в опасное дело, а теперь бросает его на произвол судьбы ради какого-то Шамона или Дюбура. Он возомнил, что если Пьер не аристократ и не друг великого Франклина, то значит, можно плевать ему в лицо? Ладно же. Вы просчитались, господин граф де Вержен. Полный гневной решимости отправился Пьер в Министерство иностранных дел. Он поехал не в парижское здание министерства на набережной Тиатен, а в Версаль. Поехал с шиком и блеском в сопровождении лакеев и рабчонка и потребовал аудиенцию Вержена. Однако его принял всего-навсего мосье де Жерар, вежливо заявивший, что министр очень занят, и что, может быть, он, Жерар, сумеет в данном случае его заменить. «Нет», — возразил Пьер, — «не сумеет. Дело идет не только о его, Пьера, жизни и смерти, но об интересах короны». После некоторого колебания Жерар сдался. Пьер заблуждался, думая, что у министра нечиста перед ним совесть. Граф Вержен был доброжелательным скептиком. Он верил, что мосье Корон заботится об Америке из преданности правому делу, но считал, что все-таки главная причина этих забот — личная выгода. Так как деятельность мосье Корона отвечала желаниям правительства, оно оказало ему серьезную финансовую помощь. Но известный риск, об этом ведь условились заранее, мосье Корон должен был взять на себя. Зато у него есть и шансы на огромную прибыль. Если американцы медлят с платежами, то пусть мосье Корон справляется с временными затруднениями собственными силами. Граф Вержен ценил заслуги мосье Корона, ему нравился этот находчивый, остроумный человек, но он отнюдь не закрывал глаза на его неприятные качества. Кичливость и болтливость мосье Корона доставили правительству немало хлопот. Счастье, что теперь американскими делами занялся доктор Франклин. Мосье Корон — ветреник, с которым иногда приятно встретиться. Доктор Франклин.